Жалко Виктора Григорьевича. Присев на уцелевшее крыльцо дома, парень горько хмыкнул. Скучно ему там, наверное, без меня будет. Пускай труды и кончились у него после 7 класса, но Никита все равно наведывался в школьную мастерскую, закупая древесину заранее. Правда, пилки для лобзика он нес свои. Чтобы такое сделать, оценивая материал, прикидывал Ханаровский. Через несколько секунд он определился, попробует вырезать большую монету. Его мама любила таскать домой всякие коллекционные ценности, и не сказать, что юнцу нравилась эта черта его родительницы. Совсем не нравилась, если быть точнее. Однажды она принесла домой странного вида коллекционную монету. Чем-то та, красивая и серебристая, привлекла тогдашнего мальчика, и он любовался ей, пока она находилась в упаковке, на маминой тумбочке. Ему захотелось создать точно такую же прямо сейчас, только деревянную. Пока он приступил к желаемому, за его спиной активно работали строители. Венец эволюции, сидя у еще одного готового здания, неотрывно глядел на свой медальон, который перевязал взятый у очередного наблюдателя веревочкой. Тот быстро сбегал за ней домой после первой же слепой просьбы, кинутой в толпу. Сейчас уже все успокоилось, так как на землю опустилась ночь. Идеальному симбиозу нравилась эта тихая атмосфера. Монету он вырезал быстро, пользуясь своими способностями. Таким же способом смог обработать более тонко. И вот теперь, смотря на нее каждые минут 30, вспоминал мать. К утру следующего дня я успею закончить. Обязательно спрошу у Кагай про магов сразу после этого, заодно и про гибель еще одной высшей луны расскажу. За поддержку выражаю благодарность Лиссинок 51191 и лалалалалалал. Всех с прошедшим Новым годом. Надеюсь, вы отпраздновали его с размахом, уважаемые читатели. 82. Стоя на кладбище Йомитана среди местных жителей, Никита сохранял на своем лице печальное выражение. Он выглядел апатичным. Бессмысленным взглядом он смотрел на одну из 5 плит. Благо, та была последней. «Да встретишь ты благосклонность ямы, Хирафу Мимита», — с долей торжественности сказал он. Имя мертвой молодой женщины было взято из его памяти. Он не читал то, что было написано на могильной плите, когда произносил эти слова. С разных сторон его благоговейно разглядывали люди. Здесь он был неожиданным посетителем. Мама. Маленькая девочка дергала за рукав черного кимоно девушку лет 20 до тех пор, пока та не обратила на нее внимания. «Ками сама проводил мою тетю, и теперь она переродится принцессой», — малышка произносила это шепотом, а в ее глазах была надежда. Она слегка приоткрыла рот, будто готовясь поймать им материны слова. Впрочем, ее глаза были слегка припухшими, явно от слез. Родительница девчушки последним от своего ребенка не отличалась. Да, так и будет. На ее устах появилась скромная улыбка. Иначе и быть не может. Молчавший Ханаровский отлично слышал то, что было сказано. Его губы слегка дрогнули, а глаза с легчайшим испугом дернулись. Он дает этим людям новую надежду, основанную на прахе старой, на той, что предвещало определенное будущее без внезапных атак безумных демонов. Новая их опора, соучастие Бога. Они видели, что их мирские беды ему не безразличны. Он сочувствовал, переживал и жертвовал. Разве можно дождаться такого от холодных статуй Аматерасу и Цукуйоми? Они столь же далеки от человечества, сколь этот юноша, близок к нему. Чудо среди чудес. И тем не менее сам парень знал, что он не являлся тем, кто мог бы определить судьбу умершего. Не он судил усопших. Есть ли здесь вообще этот судья? Почему настоящий бог должен судить какого-то смертного, если подобным ему наплевать даже на кого-то, кто бродит по этой земле, убивает сотни и называет себя королем демонов? Эти люди, они не способны осознать, кому молиться. Слегка скосив взгляд на толпу, подумал венец эволюции, богам или монстрам. Молча развернувшись, идеальный симбиоз направился прочь. 2,5 десятка людей глядели ему вслед. Сегодня так солнечно. Взирая на яркую звезду, заметил он, местный умелец по камню неплохо заработал, когда взялся за заказ на 5 могильных плит. Полуторамесячный заработок для среднего крестьянина. Человек-вирус не стал жалеть своего времени, когда направился на эти проводы. Все тут, что называется, друг друга знали, а потому появилось довольно приличное количество людей. Каково было их удивление, когда сам Ками присоединился к ним. Кто ахал, кто выпучивал глаза, а кто поражался не столь ярко. Этого действительно никто не ожидал. Разрушенные дома уже восстановлены, А разговор нелюдя с лидером охотников прошел в крайне положительном ключе. Тот обещал прибытие мага к его поместью уже через неделю. Юный Буешики был невероятно счастлив, узнав о смерти еще одной высшей луны. Юноша был молчалив, когда бродил средь леса глициний. Он неспешно направлялся к одному месту, дабы выполнить данное слово. Да и, что таить он от себя не стал, собирался попытаться сбросить с себя груз вины за произошедшее в Емитане. Парень определенно скучал по тем временам, когда его ложь заканчивалась на каком-нибудь пустяке, вроде прогулянного занятия. Через некоторое время Ханаровский достиг территории, где поселились сестры Кача. На его лице возникла легкая улыбка. Мальчишка определенно не любил возиться с детишками, но эти ему даже несколько нравились. Несмотря на их трагедию, они не отчаялись и стремились, в большей степени, стать хорошими людьми. В некотором смысле обе, Шинобу и Канае, человечнее, чем сам подросток, у которого было все, чего лишены они сами в силу эпохи. Даже до того, как идеальный симбиоз вообще очутился здесь, доброты в них точно больше, да и вели они себя, почти по-взрослому, не чета капризной ребятне, которой он опасался. Пройдя по каменной дорожке прямиком к главному зданию, венец эволюции вслушивался в звук рассекаемого бакинами воздуха. Обе девочки, очевидно, практиковались. Благодушного великана Геомия рядом с ними не было. Дойдя до комнаты, где дети обучались фехтованию, он распахнул сёдзи с приветственной улыбкой на своем лице. Старшая тут же обернулась, а младшая сделала то же самое секундой позже. Впрочем, если первая была, видимо, удивлена, то вторая отошла быстрее, бросив тренировку и устремившись к своему кумиру с оживленным выражением лица. Таковых у нее было всего двое: Химеджима и Ханаровский. «Здравствуйте, Никита-сан», тут же затараторила она. «Химеджима-сан рассказал нам о вашем подвиге. Большое вам спасибо за победу над высшей луной». Пресловутая «сан» уже пролетела мимо ушей. Он успел к этому привыкнуть. На его лицо скользнула легкая усмешка, когда он увидел склонившуюся в поклоне девчонку. «Она же кое-чего не знает. Я победил еще одну высшую луну, четвертую». Он хмыкнул, предпочтя не упоминать побег третьей по рангу. В этот момент в его душе будто натянулась струна. Он не то что ожидал увидеть шок и восхищение на их физиономиях, он испытывал пугливый азарт. Подросток был откровенен с КГИ лишь потому, что того требовала ситуация. Юный глава истребителей должен был понимать полный расклад, чтобы оценить подвиги своего знакомого по достоинству. Так бы он старался лучше, да и обмануть его навряд ли получилось бы. Он понимал, что этого не произойдет, что он просто не сможет увидеть на их лицах разочарование в силу того, что даже убийство обычного демона – подвиг, способный спасти больше десятка жизней. О пользе уничтожения любого, даже одного единственного, члена бесовской дюжины не может идти никаких споров вовсе. Но страхи бывают иррациональными. Так и у него. У Аказы не было никаких шансов, а в поздней стадии боя он даже не смог бы сбежать, не помоги ему его король. Только лишь Никита понимал, насколько просто для него было оборвать эту жалкую демоническую жизнь. Он ощущал себя так, будто проиграл в полноценном армрестлинге, без поддавков, ребенку перед толпой зрителей. В конце концов, он имеет невероятную силу. Мальчишка почувствовал опустошение, а не облегчение, когда обе кача ахнули в счастливом изумлении. Его обман не раскрыт. «Никита-сан, как вам чай?» Говорившая Канае смущенно отвела взгляд, не решаясь встретиться с оценивающим ее эмоции парнем. «Этого, наверное, мало, но не скромничай», — уверенно отрезал венец эволюции. «Очень вкусный, спасибо». Девочка словно расцвела. Ее младшая сестра, точно посуду великана, держала чашку с таким же напитком, на который активно дула, чтобы через несколько секунд звучно его попробовать. Старшая с легким недовольством посмотрела на Шинобу. По ее мнению, это было некрасиво. Впрочем, в чужой компании она этого подчеркивать не стала. «Очень вкусно, сестренка», — обратилась малышка к Канае. «Спасибо». Названная тепло улыбнулась, смягчив свой строгий взгляд. Она определенно любила свою родственницу. Следивший за этой сценой Ханаровский заговорил, поставив деревянную емкость на низкий столик. «Шинобу, ты хотела, чтобы я тебя чему-нибудь научил?» «Да», — риторически вопросил идеальный симбиоз. Обозначенная вздрогнула, повернулась к нему и быстро-быстро закивала. «Да», — добавила она под конец. «Тогда пойдем». Поднявшись на ноги, проговорил он с легкой улыбкой. «Да», — повторилась младшая кача. Обе сестры были до сих пор одеты в тренировочную одежду. «Можно с вами?» – неуверенно спросила старшая. «Само собой», – ответил усмехнувшийся Никита. «Вам обоим лучше всегда заниматься вместе, так вы больше усвоите». «Да», – с радостной улыбкой воскликнула девочка. Обе сестры были счастливы предстоящему обучению, и сам их сенсей тоже, пусть и не так явно и сильно. 83. Пара красивых и статных коней с шикарными черными гривами тянули за собой не менее престижную карету в гору. Оно и не мудрено, не каждый день один из шести придворных мудрецов, по-другому священников, императора отправляется в далекую провинцию страны. Он бы, понятное дело, и не стал, не будь дело чрезвычайно важным. Как минимум, его позвал к себе юный Убуеши Кикагая, довольно близкий родственник. Почивший отец нынешнего главы названной семьи был женат на одной из нескольких сестер этого мага. Да и сам его, выходит, племянник взял в жены двоюродную сестру, то бишь его, самого священника, дочь. Их семьи были связаны крепчайшими узами крови и общей целью, основанной на уничтожении всех демонов. В общем, мальчик использовал для связи одного из столпов. Шрамицу Юта отлично осознавал всю серьезность, которая стояла за подобным жестом, а потому отправился немедленно, игнорируя неважные увещевания дворцовых слуг и затейников. Ему было плевать, император позволял подобным ему очень многое. Наконец, мощные жеребцы остановились, выдавая звучное ржание. Они темпераментные, но попытку встать на дыбы лишь обозначили, в то же время и покорные перед тем, кого везут. Показушничают перед крепкими, но опрятными бугаями, что сейчас помогали своему господину в церемониальной одежде спуститься на землю. У того был какой-то строгий от природы взгляд, гордо вздернутый нос и почти что квадратный подбородок. Казалось, в воздух он проецировал саму серьезность. У врат поместья Убуешики Шрамицу встречала супружеская пара, состоящая из Амани и Кагай. Первая на руках держала маленького черноволосого карапуза, чей возраст едва ли переваливал за год. Держа большой палец у приоткрытых губ, тот завороженно смотрел на своего приближающегося дедушку, сохранявшего на лице серьезность. Жестом Юта приказал прислуге вернуться в карету. «Кагая, Амани, приветствую вас обоих!» Он слегка наклонил голову, обозначая кивок. «Добро пожаловать в наш дом, Шрамицу-сан!» Добро улыбающийся паренек поклонился же едва ли не полностью, демонстрируя свое уважение. Мудрец всегда удивлялся тому, сколько в мужчинах этой семьи может быть почтения к посторонним. В равной степени те были способны поклониться как императору, так и обычному крестьянину, если последний окажет им великую услугу. Все они были мудры не по годам, приобретя от святой семьи главное преимущество – невероятную, даже сверхъестественную, интуицию. Даже сам священник имел лишь нечто похожее, но не такое сильное. Боги благословили семью Кагай по мужской линии на борьбу с демонами. «Здравствуйте, отец!» Беловласая Амани поклонилась не менее глубоко, чем ее супруг. Ребенок на девичьих руках следил за всем этим большими глазами, прежде чем быть переданным своему деду в руки. Тот позволил себе скупо улыбнуться. «Целый год мы не виделись, малыш Кирия!» Пригладив его волосы, заметил священник. «Га!» – растерянно ответили ему. «Ауа!» Будто бы смирившись с таким положением дел, он обернулся к матери и отцу, став сосать палец. «Хах!» Мужчина в возрасте лишь хмыкнул на это. «Что ж, предлагаю приступить к делу. Пройдемте в поместье, дядя». Хозяин большей части земли горы все так же добродушно улыбался. Маг, хмуро рассматривая распространившуюся по лицу своего племянника болезнь, твердым шагом устремился вперед, прямо к главному зданию. Впрочем, он держал темп, с которым был способен справиться его младший, хилый телом, спутник. «Мой друг, ради которого я вас и пригласил сюда, Шрамицу-сан, одолел двух высших лун», с ощутимым трепетом в голосе сказал юноша. Тут же остановившись, мудрец широко распахнул глаза и уставился на своего родственника с нешуточным удивлением. «Продолжай», слегка неуверенно ответив, он продолжил свой путь, резко воссияв довольной улыбкой на лице. Сказанное воспринималось им правдой в последней инстанции, так как подобным в их, истребителей они, окружение не шутит. Главы охотников на демонов никогда не врали, а их предел, не упомянуть какой-то момент. Они знали цену собственным словам, даря одним лишь существованием своим подчиненным прямую цель. Амани следовала за ними молчаливой тенью, нежно держа дитя в своих руках. То, удивительным образом, уже мирно сопела. Никита рассказал кое-что о своей проблеме. Продолжил молодой Убуешики. Он прибыл сюда из другого мира и ищет путь назад. Никита, получается, не человек, предположил слегка выбитый из колеи Шрамицу. Весть о смерти высших лун казалась ему более ошеломляющей. «Верно, он не человек, но и не демон», — произнес, будто отрезал, но вовсе и не строго. «Кагая, у него большое сердце. Пускай он и таит эту теплоту, но я ее прекрасно вижу. Главное, дать ему возможность не потеряться на этом пути. Помогите ему, дядя, я этого никогда не забуду. Ты прекрасно понимаешь, что я бы помог даже без твоего обещания, Кагая», — беззлобно заметил радостный неожиданным новостям Юта. «Это звучит очень многообещающе». «Так и есть». Прикрыв глаза, мудрый не по годам улыбающийся подросток взобрался по нескольким деревянным ступенькам и ступил на территорию дома, будто был способен видеть окружение и без очей. Открыв сёдзи, он вошел, а за ним и священник. Амане, не последовав за ними, пошла, видимо, заниматься детьми. Все так же молча. Невероятное воспитание. Многие бы из страны восходящего солнца желали себе такую жену. Мудрец проследовал со своим племянником до гостевой комнаты, где и находился заинтересовавший его молодой человек. Статный, широкий в плечах и красивый лицом без всяких изъянов. Внимательный взгляд сразу подметил его внешнюю идеальность. Таких людей не бывает. Словно сошедшая с пьедестала и ожившая скульптура одного из многочисленных ками. Мужчина сразу понял, что с ним что-то не так, и дело было не только лишь в его внешности. Взгляд его клиента содержал в себе некоторую долю надменности. Впрочем, тот за ней прятал нервозность ожидания, но это не значило, что она не настоящая. Парень явно чувствовал превосходство над всеми, кто находился в этом помещении. Гордец точно воспитывался не в этой стране. Ни внешность, ни повадки совсем не похожи на японские. И он, в свою очередь, тоже изучал Шрамицу чрезвычайно умными зеницами, стремясь найти что-то нужное себе. «Приветствую, Никита», — спокойно и чинно заговорил маг. Обозначенный был явно доволен такому простому обращению без хонорификов. Теперь Юта отлично понимал, почему Убуишики не употреблял их в отношении своего друга. «Привет, Шрамицу Юта». Сидя на татами, Хоноровский барабанил пальцами по низкому столику, несколько вызывающе ухмыльнувшись после этих слов. Названный прищурился, ощутив подвох. Собеседнику, по-видимому, его имя не говорили, но он все равно то знает. Интуиция подсказывала, что юноша его услышал. Маг не знал людей, способных на что-то подобное. Кагая всем своим выражением лица показывал, что ничего ошеломляющего не произошло, продолжая все так же умиротворяюще улыбаться. «Я планирую попасть в твою душу. Если я увижу ее ядро, то, возможно, смогу убедить богов помочь тебе. Вперед!» Нелюдь ни единым мускулом не показал то, что его это несколько смутило. Впрочем, не станет же он бить доктора за то, что тот хочет, например, проверить его желудок эндоскопом. Душа, конечно, звучит много важнее, чем какой-то там бренный желудок, но особого выбора ему не предлагали. По лицу мудреца подросток отлично понимал, что других вариантов вообще не существовало. 84. Сидевший напротив юноши священник поднял один из пальцев вверх, концентрируя на нем внимание своего клиента, а затем заговорил. «Им я коснусь твоего лба», — сказал он с серьезным выражением лица. «И затем, если ты не будешь этому препятствовать, попаду в твою душу. Так просто?» Парень слегка приподнял бровь. «Ладно, давай». Сидевший неподалеку у Буишики Кагая улыбался несколько нервно, у него определенно было какое-то дурное предчувствие по этому поводу. Мудрец опустил кончик указательного пальца на центр лба своего визави, прикрывая глаза и шепча что-то себе под нос. Венец эволюции определил это, как молитвы. В целом, ничего необычного он так и не ощутил, но сам маг будто бы застыл. Обычный человек даже подумал бы, что он и не дышит вовсе. Святой осторожно открыл глаза, чтобы в следующую секунду начать ошеломленно оглядываться по округе. Он ожидал узреть здесь какие-либо ландшафты, но не идеально гладкую бежевую поверхность, что простиралась от одного горизонта к другому. Это кожа, Шрамицу слегка передернула, его бессознательное, устрашает. Смотря на идеальные геометрические фигуры, что были словно бы приморожены к пространству, он хмурился. Те тоже состояли из кожи. За пределами всего этого, в местном небе, царила гнетущая серость. Сглотнув, Юта не останавливал свой шаг. Он искал ядро, которым являлся бы стеклянный шар, парящий в воздухе. Впрочем, он его не находил. Ни через субъективный час, ни через два. И тогда он начал проверять застывшие над землей кубы, пирамиды, шары и конусы, состоящая из человеческой кожи, абсурдно гладкой, ухоженной. Если не контактировать с ней, то она и вовсе напоминала подкрашенный фарфор, из которого создают некоторых кукол. В этих самых фигурах были своеобразные входы, асимметричные дыры, с помощью которых можно было рассмотреть то, что внутри, а также залезть туда. Внутри как раз-таки царил хаос из переплетений жил, мышц и артерий. Здесь не было никакого порядка, что правил снаружи. Выбираясь из очередного цилиндра, священник продолжал свой путь с весомым неудовольствием, что отпечаталось на его лице. Он начинал потихоньку нервничать, он еще не был в душе нелюдя из другого мира. Это выбивалось из всего того, что он привык лицезреть у обычных людей, причем далеко не в лучшую сторону. Ему было трудно воспринимать такое окружение. Наконец, зайдя в еще один гигантский куб, минуя алые лианы, мудрец удивленно всмотрелся в дивный обелиск, что своей вершиной упирался в потолок куба. Он, точно состоящий из хрусталя, переливался всеми цветами, как отменный бриллиант, игнорируя отсутствие света здесь как такового. Казалось, в нем можно было увидеть все удачи, неудачи, радости и трагедии Никиты, лишь чувства от них, но и это приводило в трепет. Маг был приворожен подобной красотой. Прежде он не понимал, насколько глубоки бывают эмоции других. Ядро души этого мальчишки явственно отличалось от всего того, что он когда-либо видел. Но кое-что не давало Шерамицу покоя. Странного вида черная клякса у основания этой величественной конструкции портила всю картину. Даже тут, для подготовленного под другой шаблон юты, она выглядела абсолютно инородной, чуждой, будто какая опухоль или след, чей-то след. Мужчина не решался касаться прекрасного хрустального обелиска с бесчисленным множеством граней или самой кляксы, ведь он мог что-то случайно повредить. Он не знал насчет этого варианта, но обычно ядра душ крайне хрупки. Этот отпечаток чистейшей грязи, густейшей тьмы, будто тлеющий на поверхности сосредоточия чужой личности и памяти, создавалось впечатление, даже пульсировал, бился как нечто живое. Смотря на него, мудрец не мог оторваться, точно его загипнотизировало. Он стремительно бледнел. Он видел в этом что-то невероятно ужасающее, угнетающее, подавляющее. Страшнейшие оковы, глубочайший страх и ликование. Торжество в причинении кому-то другому таких страданий, о которых даже они помыслить бы не смог. Пятно дернулось, а затем у одного из его неровных краев распахнулся маленький глаз, а затем второй, третий. Неровные, уродливые, несовершенные и поганые, они раскрывались все чаще, и их становилось все больше и больше. Маг потерял дар речи, смотря на это, как эти сотни карликовых и несколько гигантских зенок уставились на него с непередаваемой ненавистью, лаской, обожанием, испугом, злобой и печалью. Своим взором его прожигала такая образина, какую не должен был видеть вообще ни один смертный. В этих очах пылал нетушимый очаг буйного пламени, что могло поглотить все, о чем человек или даже демон могли лишь помыслить, и даже больше. Неописуемо великое, несозерцаемо ничтожное. И это даже не сама сущность, а лишь ее тень. Нет, тень тени. После непродолжительных пересечений взглядами центральный, самый большой, глаз разошелся на две половинки, и из каждой показались острейшие гнилые зубы. Из темнейшей пасти валило таким смрадом, что Шерамицу начало подташнивать. «Сююда, иди!» Гогочуще нежно и ласково, яростно и томно пролепетало оно детским голосочком. «Я хочу тебя сожрать!» В других зеницах раскрылись точно такие же рты, разве что меньше. Все они насмешливо и гадко хихикали. В их безмерных тонах и голосах слышалась явственная жажда. «Сюда иди и...» Грязь резко завопила, начав дергаться словно в припадке. Ноги, пускай и непростого, но смертного задубели. Они задвигались сами. Ужаснувшийся маг приближался к разинутой бездне все быстрее и быстрее. В один момент он перешел на марионеточный бег. «Да, да, иди сюда, ко мне е...» Глазом тысяч прекрасных нимф, о какой мечтал бы любой мужчина, щебетало оно. «Хочу, хочу...» Стенаясь от своей жадности, оно заставило бедолагу не просто бежать, а уже бесцеремонно волокло того к себе. «Ха-ха-ха-ха!» Рты хохотали, как безумные. Когда мудрец помыслил, что это и есть его конец, то он резко осознал себя снаружи. Он ощутил, как здорово его тряхнул юноша напротив, явно по подсказке стоявшего рядом беспокойного Кагай. Белый, точно простыня, мужчина переводил дыхание, пытаясь отогнать из головы гнусавый рев, в котором звучали все негативные чувства разом и даже нечто такое, что не сможет описать ни один смертный. Чудовище очень сильно расстроилось, упустив свою жертву. «С чем вы столкнулись, Широмицу-сан?» — спросил волнующийся Убуишики. «Не беспокойтесь, вы уже в реальном мире». Ошеломленно разглядывая своего племянника еще несколько секунд, Юта перевел взгляд на чрезвычайно хмурого Ханаровского. Только дурак бы не понял, что все пошло не по плану. По лицу подростка ясно виделось, что он ждет ответов. «Я не знаю, из-за кого или чего ты оказался здесь, Никита», — хрипло заговорил маг. «Но я могу сказать совершенно точно, что с этим тебе не сможет помочь даже сама Аматерасу». Глава охотников приоткрыл рот в удивлении. От его лица отхлынула кровь. «Верховная богиня, воплощавшая собой, по поверьям, само солнце, не сможет помочь. Ты хочешь сказать, что домой я не вернусь?» Венец эволюции напоминал грозовую тучу. Он крайне недоволен этим словам, но, очевидно, пока не успел полностью осознать вынесенный приговор. «Меня прямо там чуть и не стало». Священника здорово тряхнуло от свежих воспоминаний. «Эта тварь, я не знаю, что это такое, но для меня очевидно, что она тебя не отпустит». Века идеального симбиоза дрогнула в нешуточном раздражении. Молодой лидер истребителей демонов посмотрел на него с тревогой. 85. Юноша сидел на голой земле, спиной прижимаясь к уродливому пню, пока с одной его стороны торчали, точно иглы, деревянные шипы, с другой лесному воздуху подставлялась изуродованная своей неровностью и бесчисленными рытвенными щипами поверхность векового дерева. Большая часть, очевидно, разломанного и оторванного ствола валялась метрах в 40 от самого пня. Его использовали в качестве своеобразного снаряда. А ведь эта ель весила не меньше 15 тонн. Виноватый в произошедшем подросток подобным действием распугал все зверье в радиусе 500 метров. Но, если обратить внимание на его внешний вид, то станет ясно совершенно точно, ему все равно. Он выглядел безнадежно, уныло и одиноко. Апатичный мальчишка ни на что не обращал внимания, бессмысленным взглядом сверля темную почву. До конца все осознал Никита лишь тогда, когда покинул особняк Убуишики. Он был стоик, не позволял себе сорваться, нехорошо бы получилось, начни он крушить все, что попадется ему под руку там, в доме знакомого. Да и совсем, что было на горе, собственно, этого делать не стоило. Он и не стал, дотянув лишь до того момента, когда вернулся в Йомитон. Все, на что хватило его, уйти из селения подальше. Он думал, что уничтожит половину всего леса, как минимум, точно, столь много ярости, негодования и даже какой-то глубочайшей обиды клубилось в его мыслях. По итогу его хватило лишь на одну несчастную ель, потом он разом обессилел, не телом, но духом. Ему вдруг резко пришло в голову, что это была, точка. Как бы он ни злился и не бушевал, это ничего не изменит, тщетно. Фактически, ему вынесли совершенно неоспоримый приговор еще тогда, когда из той треклятой золотой лампы вылез джин. Если опираться на слова того священника, то ему не смогла помочь бы даже верховная японская богиня. Это была погоня за чем-то изначально неуловимым. Если даже предположить, что не только лишь Япония полна богов, то как он доберется до остальных? Каждый ли священник или какой-нибудь святой действительно приближен к богам? Теоретически, он мог бы все это взять силой, никто не сможет его остановить, человеку это просто не под силу. Но вдруг это все окажется зазря? Эти приближенные огорченно вздохнут и пожмут плечами, заявив, что ничем не могут помочь. Уж слишком могущественным оказался этот чертов джин. Всегда существовала такая возможность, но парень ранее ее отвергал. Ханаровский просто не хотел признавать, что эта сверхъестественная погонь имеет такую власть над всем, на что только упадет ее взгляд. Все это уже не имело значения, ему становилось хуже с каждой минутой. Венец эволюции чувствовал, как в груди у него пустеет. Да, он действительно понял, что такое больно. Он забыл про это чувство, перестав ощущать ожоги, уколы, порезы, даже потерю конечности и головы. Все это было не страшно, но теперь же все иначе. Он отлично знал, когда был еще обычным человеком, что его перелом срастется, гематома разойдется, зуб вылечит, а царапина исчезнет уже через дня два или три. А то, что он испытывал сейчас, разительно отличалось от его предыдущего опыта. Он банально не знал, что с этим делать, как справляться. У него не кружилась голова, мышцы слушались идеально, не крутило живот. Ничего из этого не могло произойти с ним, абсолютным организмом. Однако ему было так плохо. Ему ничего не хотелось больше делать, грянул сплошной мрак. Не увижу больше ее. Страшные мысли крутились в его голове. Никого больше не увижу. Ни маму, ни друзей, ни знакомых. Он так одинок. Теперь его в действительности никто не поддержит, не поругает, не посмеется с ним. Это не сделает кто-то по-настоящему важный. Этот самый важный человек отныне тоже одинок. Она ведь, его мама, любила его больше всего на свете. Эти побрякушки, что она тащила домой, и прочие хобби, лишь забавы. Жива ли она вообще? Болезненно сморщившись, Никита взял деревянную монету, что висела на его шее. Его губы подрагивали, равно как и пальцы. Весь он мелко дрожал. Расширив и сузив глаза несколько раз, он издал невнятный стон. Его взор замылился, когда он продолжал смотреть на знакомый ему предмет. Не сможет вернуться, останется здесь навсегда. Юноша плакал молча в печальной тишине. Такой сильный и могущественный, но в то же время маленький. Дитя. Брошенное дитя. Идеальный симбиоз глядел в ночное небо безразлично, игнорируя умиротворяющую атмосферу. Сейчас, лежа на починенной лестнице своего храма, он сам олицетворял покой. Не гармонию и мир, но холодный покой. Такой, какой некоторые примеряют к мертвецам. Человек-вирус порой бездушно смотрел на дома местных жителей, что находились неподалеку. Смотрел и леденяще думал, понимая, что ему резко стало все равно. И на то, что происходило тут, и на то, что когда-либо произойдет. Какой вообще смысл? Ради кого он это делает? Почему он должен ощущать вину за смерти людей? Хрупкие, слабые, ненадежные, зачастую лживые и мерзкие. Люди не чета даже самым обычным вазам. Те хотя бы красивы, относительно вечны. Разбить такую было бы действительно обидно. А что значило сокрушить человеческую жизнь? Очень нелюдя напоминали блюдца, но не от удивления. Его внимание к жителям было, скорее, угрожающим. Людей миллионы. Подумал он, пока умирает один, рождается двое. Нет, он не собирается никого здесь убивать. Он просто резко осознал, что эти люди не стоят его внимания. Он больше не чувствует ничего хорошего, пребывая здесь. Так с чего бы ему помогать кому-то? Вслушиваясь в мужские храпы, детские и женские сопения, чьи-то ночные беспокойства, венец эволюции подумал. Ничтожные. Несомненно, они ему не ровня. Никогда не будут. Никто и никогда не будет ему ровней. Ни один человек, он совершенен, а они, нет. Он обладает таким умом, который никогда не сможет получить ни один человек. В его руках такая мощь, выдержать даже часть которой не способен ни один человек. Зачем считаться с насекомыми? Впрочем, отвлекшись от этих мыслей, подросток взглянул на неуверенно шагающего к нему Акихира. Взгляд того бегал по сторонам, будто он ожидал какой-то засады. В смятении Ханаровский нахмурился. Он ощутил непонятный укол в груди. Дед этого мальчика ведь приютил его. Джира сделал это без всякой корысти или злого умысла, просто в качестве доброй воли, благодарности за помощь, когда он в ней нуждался. И ему это понравилось. Он оценил, что его накормили, что его поблагодарили, что его стали почитать и непреклонно уважать. Парню было неприятно даже думать о том, что добряк Джира, муравей. Но почему? Он ведь тоже человек. Камисама. Подошедший мальчишка заговорил как-то трепетно, осторожно. Что-то случилось? Спросил нелюдь. Он внимательно смотрел на Акихира, пытаясь разобраться, почему при принятом решении испытывает вину, едва ли не более горячую и сжигающую, чем та, что он ощущал ранее, после смерти местных от демонических рук. «У вас что-то произошло?» – осторожно спросил он, отведя свои глаза от жгущих зениц собеседника. «Ну, плохое». Юноша промолчал, не дав ответа, однако его лицо, видимо, вздрогнуло. Действительно, никто у него ведь так и не спросил что-либо, когда он вернулся сюда понурый и сломленный. «Не делай это, в божьи дела совать свой смертный нос. Дедушка сказал мне, что вам нужно дать побыть одному, запретил приближаться к вам, но», слегка сморщившись, будто не имея сил смириться с подобной позицией своего деда, он продолжил уже много увереннее. «Нужна ли вам помощь?» Никита широко распахнул глаза. Кто-то действительно искренне побеспокоился о нем, проявил честное участие. Это и есть плата за его помощь местным, вот такая вот поддержка. Что-то в этот момент в его сердце будто вспыхнуло. Аккуратно, будто опасаясь резкого порыва ветра, этот новый огонек озорно заласкал своими языками его, мальчишки, нутро. Уста его приподнялись. Так добро и чувственно в этом мире он еще никогда не улыбался. Нет, ответ Ханаровского был тих, но тверд. Спасибо, Акихира. 86. На небе серебрился лунный серп, сверкали, точно бриллианты, звезды. Шаловливый ветер качал молодые деревца вдоль дороги, окружающие одноэтажный крупный дом, к которому по дороге направлялась, то и дело останавливаясь, фигура какой-то женщины. Именно это мог увидеть случайный наблюдатель издалека. Вблизи же, бледная, как мел, два рога на лбу, пугающие своей кровавой окраской глаза и какие-то метки на щеках. Мукага направлялась к дому, что был окружен кривыми стволами деревьев. Внешне он казался заброшенным, совсем пустым, однако еще недавно здесь обитала бывшая, ныне сгинувшая, первая низшая луна. Об этом знал каждый обычный демон, у которого было достаточно способностей, чтобы распознать мощь демонической ауры, клубившейся здесь когда-то ранее. Все же встречаться с бесовской дюжиной слабакам было крайне опасно, они могли и не унести ноги, случись что, и это даже при обычной встрече, что уж тут говорить о какой-либо конкуренции на еду. Впрочем, Убуми была убита кровожадным и жестоким Хайра, и теперь здесь никого не было, никого не должно было быть. Новая вторая низшая луна отчетливо чувствовала человеческие запахи, исходившие отсюда. Именно за их владельцами она и пришла, за детьми. Некоторые они поговаривали меж собой, что хозяйка этого особняка была безумна даже по меркам обычных демонов. Случайно забредавшие сюда людоеды, прежде чем уйти, замечали там детское присутствие, будто эта демонесса хвасталась своим уловом перед остальными собратьями. А беловласая девушка же хотела сорвать упущенный плод, поглотить всех ребятишек, что находились тут. Мукага опасалась того, что по их душе мог прийти новый сильнейший представитель низших рангов, а потому была особенно осторожна. Пускай кибуцу Дзимудзаны запретил стычки между членами дьявольских лун низших рангов вне кровавых битв, однако она все равно боялась. Девица старалась беречь свою жизнь любой ценой. Дойдя неспешным шагом до бумажной двери, она вздрогнула, ощутив кого-то поблизости. Резко повернув голову на бок, она прищурилась, когда увидела, что в ее сторону приближается какой-то мужчина в возрасте, на чьих висках начала появляться седина. Он пока что не видел ее. Поджав губы и размышляя о чем-то еще пару мгновений, дева сделала легкий пас рукой в его направлении, применяя демоническую магию крови. Человек свалился замертво, а ошметки его головы разлетелись по округе. Делая еще пару жестов, демонесса позволила трупу подлететь к себе, а затем она быстро поглотила его всем телом, нервно оглядываясь. Все это она проделывала молча, а ее действием вторил лишь прохладный ветерок. Словно ничего и не было, нечисть аккуратно распахнула бумажные двери Сёдзи, проходя в помещение. Она шествовала прямо в определенную комнату, откуда ощущала несколько аур. Стоило ей увидеть их хозяев, и она обескураженно застыла. Она взирала на семеро детишек, живыми из которых были лишь шестеро, именно столько же, сколько и предсказывала людоедка. Дитя умерло едва ли не вот-вот, ведь иначе Мукага обязательно бы ощутила запах гниения, но тут стоял жесткий и резкий, даже головокружительный аромат каких-то благовоний. Четыре полумертвых мальчика и две девочки, лишь одна из которых находилась в приемлемом состоянии. Казалось, что эти пятеро – натуральные скелеты, на которые зачем-то натянули кожу, а во впалые глазницы вставили тусклые безжизненные глаза, не мертвые, но и, совершенно точно, не живые. Эти пятеро уже не жильцы. Продолжая несколько завороженно смотреть на это, девушка забегала глазами по этим фигуркам. Аккуратным, каким-то порхающим шагом она направилась к ним, лежащим на голом татами абсолютно беззащитными. Она подошла к первому ребенку, мальчику с унылыми серыми глазами. Тот бессмысленным взором прожигал потолок. Его очи чуть дрогнули, когда он заметил над собой нависшую фигуру. Мальчик лет 11 с несколькими шрамами на теле от рваных ран чуть пошевелил иссохшими и растрескавшимися губами. Когда он открыл те, то к верхней прилипла кожица с нижней, что оторвалась только что. Он пытался что-то сказать, но не мог заставить собственный язык двинуться и на миллиметр. Девица отвела стыдливый взгляд от малыша, когда ощутила внутри себя торжество, радость за чужую боль. Это было определенно неправильным, она это прекрасно понимала. Осознавала и то, что эта неправильность появилась в первую очередь из-за того, что она когда-то приняла протянутую белейшую руку помощи, послушно испив крови короля всех демонов. Она ощущала вину за происходящее, что уже было странным. Обычно демоны вовсе не способны на хоть какую-либо эмпатию, но ее кровь была особенной, и именно она и позволила до некоторой степени сопротивляться своей природе, а также получать выгоды от пожирания людей больше, чем это мог сделать любой другой монстр. Всю ее жизнь ей везло и не везло одновременно. Она родилась в богатой семье, но была нежеланным чадом, что породила служанка. Ей позволили остаться в поместье семьи, но ее судьба – стать служанкой, либо быть выданной за какого-нибудь купца среднего пошиба, а то и вовсе за отпрыска названного. Ни о каком бытии молодой госпожой и речи не могло быть. Отец не позволял законным детям и жене распускать руки на дочь, но сам компенсировал это сполна, избивал он ее нещадно, стоило ей проявить лишь толику неповиновения или ошибиться в чем-нибудь. Все дошло до того, что одной злополучной ночью она, посмевшая повысить голос на своего родителя, лежала у стен поместья вся в крови, с переломанными ногами и разбитой головой. Ей оставалось жить не более часа, да и дело происходило поздней осенью. Трясясь от мук, она возносила молитву о помощи всемками, которых только знала. Но пришли совсем не боги, явился демон. Тогда девочка приняла предложение спасителя, не задумываясь ни о чем, той же ночью растерзав всю свою родню и слуг, что прислуживали им. Без всякой пощады или задней мысли она упивалась своим превосходством, шансом воздать виноватым сполна и даже слишком. Дева убила той ночью много непричастных, но вина ее не гложила, для нее были виноваты все, кто не пытался помочь ей. Обидчики, бросавшиеся оскорблениями ранее, были растерзаны и разорваны, а ее отец, им девица занималась несколько часов кряду. Та полнолунная ночь запомнилась ей горячим триумфом, но вот позже Мукага осознала, в какую яму угодила, став демоном. Она всем своим нутром чувствовала, что ее садист-родитель подобен милосердной Каннон, если сравнивать его с королем демонов. Он не просто избивал, а был готов убить за абсолютно любую ошибку, и она это не раз наблюдала лично. Мудзан возлагал на свою слугу определенные надежды, наверняка ожидая, что та стремительно взойдет на уровень высших лун, однако демонесса не усердствовала в поглощении людей. Кибуцудзи разочаровался, разглядев в ней, как для демона, человечность. В его глазах она стала пустым местом, и лишь потенциал, которым она владела, позволил ей не сгинуть в волне ярости своего господина. Опустившись на колени перед телом мальчика, девушка аккуратно приподняла его, нежно прижимая к своему телу, заставляя его впитаться в нее. Смерть без боли и страданий, даже освобождение от мук. Этим малышам все равно осталось недолго, так она считала. Их заключенные внутри они души больше не будут страдать, погрузившись в мирный сон, где будут нежиться в своих мечтах. Мукага повторила то же самое с еще четырьмя детьми, а также с трупом, застыв неуверенной статуей лишь у относительно здорового ребенка. Затравленный взгляд малышки напоминал точно такой же, какой был у нее самой, когда отец попрекал ее. Кажется, она понимала, что происходит, и в ее глазах плескалась жажда жизни. Девочка вжалась в татами и словно уменьшилась, прикрыв глазки, когда демонесса стыдливо отвела взор, присаживаясь возле нее. Когда она уже потянула к своей последней жертве нежные бледные руки с острыми ногтями на пальцах, то вздрогнула, ощутив чье-то потустороннее внимание. Безумно озираясь, она не могла понять, что происходит. «Помогите мне!» Прошелся по помещению высокий плаксивый голосок. «Кто здесь?» Испугавшаяся людоедка вскочила на ноги, вскинув ладони. Она была готова к бою. Наблюдавшая за этим зашуганная девочка, создавалось впечатление, даже перестала дышать. «Тетенька, комод в моей комнате!» Девчачий голосок вновь появился из ниоткуда. «Разбейте лампадку с благовониями на нем, умоляю вас!» Загнанно оглядываясь по сторонам, Мукага не могла найти говорившую. «Ты призрак?» – относительно спокойно вопросила в пространство она. Демона или охотника на них девушка непременно бы ощутила, так что это единственное, что пришло ей в голову. Однако она никогда ранее не сталкивалась с подобным и была ошеломлена. Ей так и не дали ответа, а размытое присутствие исчезло, будто его и не было вовсе. Чуть помедлив, дева начала делать неуверенные шаги к тому месту, откуда шли ароматы благовоний. Если это действительно неупокоенный дух ребенка, то, наверное, уничтожение этой лампадки позволит ей покинуть земли живых. 87. Мукага, тихо и осторожно переставляя свои ноги, шествовала к источнику резкого и густого запаха благовоний, что напоминал аромат от набродившихся сладких фруктов и ягод. Заодно она пыталась ощутить что-нибудь неестественное подле себя, но попытка успехом не увенчалась. Вокруг было так обычно, что появившийся ранее девичий тонкий и высокий голосок казался каким-то наваждением, разве что в предыдущей комнате из-за испуга суетилась выжившая малышка. Войдя в помещение, откуда и шел запах, демонесса удивленно воззрилась на, по-видимому, тот самый комод, хотя это был, скорее, туалетный столик, нежели комод. К нему было сверху прикреплено зеркало, занавешенное тканью, а сам предмет мебели был выполнен из красивой драгоценной древесины. Впрочем, не это ошеломило девушку, а ручки самого комода. Они были выполнены из солнечного металла, она это отлично ощущала. Металл для оружия Ничерин вызывает у демонов подсознательную тревогу. Тем она слабее, чем сильнее демон, но и если сам материал будет очень высокого качества, то это вполне может компенсировать такую своеобразную устойчивость более сильного они. Если эти ручки вызывают у низшей луны легкую опаску, неплохо, несколько нервно заметила она. Демоны, что не входит в бесовскую дюжину, обычно на голову слабее ее членов, и если учитывать, что даже она обладательница приблизительного уровня силы предыдущей третьей низшей луны, впечатлилась, то этого вполне хватит, чтобы отпугнуть любого демона, что слабее ранга 12 демонических лун. Оторвав свой взгляд от ручек ящиков, дева подняла тот на занавешенное зеркало. Из-под ткани выпирал силуэт курильницы для благовоний, да и оттуда вбок и вверх тянулись легкие нити серого марева, дымок. Пройдя мимо потрепанного временем футона, дева сдернула бордовую материю и посмотрела на саму лампадку с зеркалом. Последняя не выглядела необычно, а второе имело очень непростую рамку. Этот туалетный столик был явно не так прост и передавался, скорее всего, из поколения в поколение, уж слишком дорогим и особенным он выглядит на фоне этого здания. Отражающая поверхность была испещрена мелкими царапинами и грязными разводами, но, в целом, выглядело тоже неплохо. Обычный крестьянин за такое зеркало вполне может отдать свою руку, а потом выручить деньги, на которые сможет кормить всю свою семью в течение нескольких лет, а не во время своей человеческой жизни могла лишь мечтать о чем-то подобном. В ее глазах блеснула легкая жадность, но тут же и исчезла. Сейчас она может достать себе хоть сотню подобных, и ничто ей в этом не помешает. Сосредоточившись на курильнице, нынешняя вторая низшая луна заметила боковым зрением чей-то силуэт в зеркале, а потом, через мгновение, присутствие. Не став оборачиваться, людоедка ощутила, как по ее щеке скатывается пот, стоило ей только всмотреться в отражаемую фигурку. На нее взирало впалыми черными глазами нечто, что напоминало дитя, девочку лет 13 или 14. Серая кожа, из-под которой выглядывали болезненные синие вены, переломанные и кривые конечности, она стояла на ногах лишь чудом, и ногти на них, их отсутствие. На пол капала ее темная густая кровь, а самой ей будто кто-то в приступе лютой ярости вырвал все волосы на голове. Призрачная фигурка следила за демонессой неотрывно, ожидая ее дальнейших шагов. В ужасе расширив свои алые глаза, Мукага резко обернулась, надеясь встретиться лицом к лицу с этим монстром, но ничего не увидела. Ошалела, разглядывая пустые темные углы мрачной комнаты, пожирательница людской плоти была сильно напугана. Здесь стало разом неуютно и как-то душно, причем не из-за одного лишь страха. Медленно обернувшись, девушка всмотрелась в оставшуюся на том же самом месте фигуру, а затем, кинув взгляд через плечо, убедилась, что там, где в зеркале стоит на двух кривых ногах молчаливый изуродованный труп, нет никого. «Эль, лампадка, да», глянув на обозначенную подрагивающими очами, пропищала дева. «Сейчас, сейчас», тут же сорвав с уголка зеркала курильницу для благовоний, она с чрезвычайной силой сжала ее в ладони, превращая золоченный сплав в разорванные и покореженные куски. Во время всего процесса она ощутила что-то странное, как будто негативные чувства, вложенные в этот предмет. После этого девица взглянула обратно в отражающую поверхность и обомлела. Оттуда на нее взирал уже не труп, каким-то неведомым образом могущий стоять на ногах, а красивая девочка, что неверяще приоткрыла свой рот, широко раскрыв зеницы, абсолютно целая и здоровая, с волосами цвета вороного крыла, и чудным добрым взглядом, дарованным от природы. Лишь сейчас она заметила некоторое сходство между Убуми и этим детем. Демоны хорошо ощущают кровную связь между живыми людьми, однако это, не живой человек, а призрак. Но даже в таком случае становилось очевидно, что бывшая первая низшая луна и она, являлись родственниками, причем довольно близкими. На лице духа, осматривавшего свои румяные аккуратные ладошки, отразилось невиданное счастье, а в уголках глаз засеребрились слезы. Ее прямая спина вздрогнула, а ровные ноги чуть покачнулись. Она была одета в светящееся ярким белым, будто подаренное самим богом луны Цукуйоми, кимоно. Приподняв голову, она смотрела на свою, очевидно, спасительницу невероятно благодарными очами. Людоедка даже и не представляла, что кто-то может испытывать подобные чувства к ней. «Большое вам спасибо, тетенька!» В зеркале девочка говорила, если опираться на ее губы, громко и ясно, однако до Мукога добрался лишь тихий плаксивый шепоток, будто ангел решил приласкать ее уши. Она обернулась, так никого и не увидев, а затем вновь посмотрела на зеркало, узрев там лишь рассыпающийся золотыми осколками, точно цветочной пыльцой, девичий силуэт, а через секунду не было уже и его. Чужое присутствие исчезло, не оставив за собой ничего. Хи-хи-хи. Тихий ребяческий смешок был последним знаком того, что здесь когда-то кто-то был. Отвернувшись от комода, невольная наблюдательница чуда удивленно посмотрела на золотые частицы, что теперь проявились и в реальности. Они медленно парили в воздухе, потихоньку угасая. Подойдя к ним, завороженная девушка протянула свою руку, попытавшись потрогать их, однако они проходили сквозь нее. Это вызвало на лице девы печаль. Неужели так возносится на небеса, подумалось ей. Получается, они действительно существуют, и тогда меня ждет лишь преисподняя. Сжав зубы, демонесса отразила на своем лице нешуточный испуг. Она не задумывалась о том, реален ли ад. Она просто не считала нужным это делать. Она не хочет туда попасть, а, значит, не может позволить себе умереть. Ей нужно стать сильной. Наплевав на все, что было прежде, она устремилась в предыдущую комнату. Там она застала девочку, что нелепо держалась за стенку, делая рваные шажочки. Видимо, она пыталась сбежать, пока людоедка не видела ее. Та так увлеклась всем происходящим, что совсем не обращала внимания на последнего живого ребенка, оставшегося здесь. Малышка испуганно обернулась, заслышав шажки, и, будучи уже болезненно бледной, побелела еще больше, увидев решительное выражение лица Мукога. Она, тут же повалившись на пол, не сумев удержать равновесие из-за испуга, истошно закричала: «Не надо!» Ее тон был истерическим. «Не убивайте, госпожа! Прошу, пощадите меня! Я хочу жить!» Демонесса застыла, оторопела, разглядывая, как она думала еще мгновение назад, свою будущую жертву. Она сама ведь так же молила своего отца тем злополучным вечером, выкрикивала те же самые слова, когда тот в гневном порыве перебивал ей ноги случайно попавшейся под руки металлической статуэткой Будды. Вся ее решимость мигом рассеялась, а глаза задрожали. Ребенок заметил это и уже не кричал, застыв, как кролик перед удавом. Дева, собиравшаяся вот-вот поглотить ее, дернулась и повернула голову в сторону, откуда только что пришла. Из помещения с комодом несло, иссохшей кровью, вернув внимание к своей сглотнувшей цели, она поджала губы. Нет больше ее прежней уверенности. Прокусив верхними клыками нижние уста до крови, она приняла решение. Пульсирующие оковы эфира – это одна из ее техник демонической магии крови. Их хозяйка обычно никогда не произносит названия своих способностей, но сейчас она нервничала. Малышку, точно невидимыми кандалами, сковала по рукам и ногам, которые она теперь не могла оторвать от пола, постоянные порывы ветра, что брались из ниоткуда, не давали этого сделать. «А-а!» Дитя тихо заскулило от испуга, закрыв свои глаза. Развернувшись и зашагав в комнату, откуда раньше шел аромат благовоний, она делала вид, что не слышит раздающихся всхлипов. «Запах крови!» — прошептала она себе под нос. Дойдя до места, она хорошо принюхалась, поняв, откуда тот идет, от одного из двух ящиков туалетного столика. Мукога осознала, что раньше не чуяла этого из-за исправно работавшей курильницы. Подхватив с комода уже знакомый кусок ткани с красивой вышивкой на ней, она взялась через нее за ручку солнечного металла и открыла ящик. Ничего сразу не разглядела. Засунув туда руку, девушка пошарила той по пустому пространству, пока не задела что-то шершавое. Аккуратно потянув за краешек темно-желтого листа, она достала сложенный как попало пергамент. У нее создавалось ощущение, что он был приклеен с помощью клея. Раскрыв находку, бледная дева застыла, поняв, что оставленное здесь послание написано кровью. Она ожидала этого, но все же, она начала читать в уме. «Мать напоила меня ядом. После первых же корявых иероглифов, написанных явно через силу, читательница широко распахнула глаза. «Мать сделала что-то с моим горлом, и теперь оно болит, а я молчу. Мать вставляла острые иглы в мои уши, теперь они очень болят и гноятся. Я практически ничего не слышу. Мама вырвала все мои волосы и ногти. Мама переломала мои ноги и руки. Теперь мамочка не обнимает меня, она говорит, что я никому не нужный ребенок. Она сказала, что только ей я нужна. Мама хочет убить меня. Помогите, помогите, помогите, помогите, помогите, помогите, помогите». Последнее слово повторялось еще около 15 раз, прежде чем оборваться с последней каплей крови, но демонесса уже не читала. Ее руки тряслись от шока. На лице ее отобразились и ошеломление, и восторг, на нем была кривая улыбка. Ей стало мерзко от самой себя, когда она различила в своих эмоциях возбуждение. Очевидно, тот самый призрак девочки, которую она освободила, писал это письмо еще тогда, когда сама она была жива. Получается, что Убуме, первая низшая луна, сгубила собственную дочь, предварительно подвергнув ее жутким пыткам. Поднеся белую ладонь ко рту, она обернулась, обратив свое внимание туда, где была выжившая. Эта безумная ведьма мучила этих детей, прежде чем сожрать, подумалось ей, что мукага теперь делать. 88. Два демона стояли друг напротив друга, хмурый и улыбающийся, злой и веселый, опасный и добрый. Все это можно было сказать, лишь обратив внимание на ширму, их внешность. Третья высшая луна выглядел на фоне своего симпаядом и дикарем, тогда как тот, воплощение элегантности и добродетели в чистом виде. Оба стояли на деревянной платформе средь бескрайнего пространства бумажных дверей, окон, помещений и домов, крепости бесконечности. Сама площадка ужаснула бы неподготовленного человека своими размерами. Сидя на удобном кресле, за этой сценой наблюдал цепким взглядом кибуцу Дзимудзен. По правую руку от него восседал серьезный, как никогда прежде, Кокушиба, а позади – тихая Накими. «Приступайте!» Брошенный холодным тоном приказ прозвучал здесь громогласно. Третий ранг бесовской дюжины тут же принял стойку, а его лицо разгладилось. Ему нужно было оставаться спокойным. Когда Даума посмел посягнуть на его место второй высшей луны, то ему очень хотелось наказать выскочку смертью. Впрочем, тогда он не смог. В тот момент Аказа в первый раз за всю свою демоническую жизнь узнал, что магия может на ком-то не работать. Его стрелка компаса не замечала хоть какой-нибудь жажды крови со стороны второго ранга дьявольских лун, а потому была бесполезна. Аура этого демона, лидера культа Вечного Рая, была постоянно недвижима, словно стоячая вода, как болото. Вот и розововласый они не считал этого индивида за личность, лишь кукла демонических желаний и судьбы, что будто была создана, дабы выводить его из себя. Насколько я погляжу, вы стали сильнее. Аказа Дона, мило улыбнувшись, владелец бриллиантовых глаз распахнул золотой веер и прикрыл им свое лицо. Надеюсь, вы сможете дать мне на этот раз настоящий бой. Его интонации абсолютно не изменились. Пусть лицо этого людоеда и могло показаться женственным, а сами его манеры – недостойными истинного монстра, но на знающих он мог навести абсолютный ужас. Не сродни своему слишком правильному, даже идеальному лицу, он не был так же хрупок и нежен телом. Он велик ростом, часто на голову, а то и две, возвышается над своими оппонентами, широк плечами и пугающе силен всем своим телом. На его руках и торсе выделялись мышцы, однако не уродливые и не чрезмерные, а словно у бога красоты, что решил сойти с небес в мир смертных. Вместо какого-либо ответа он получил лишь рывок в своем направлении. Рывок столь быстрый и стремительный, что заставил его расширить свои прекрасные глаза. Ваа! Прикрывшегося от невероятно мощного удара кулаком золотыми с виду веерами Дауму снесло прочь, как тряпичную куклу. Такого он явно не ожидал. Аказа не стал терять выигранное время и продолжил агрессивное наступление, догнав своего хаотично вращающегося прямо в полете оппонента. Своей безумной скоростью он разрушал платформу. Все три пары глаз первой высшей луны двигались столь быстро, что их перемещение заметил бы далеко не каждый охотник на демонов. Это очень неплохо. Даже я не ожидал, что скачок силы Аказы будет столь велик. Ты прав, Кокушиба, безразлично подтвердил Мудзен. Это очень хорошо, но этого все равно мало. Названный ничего не ответил своему господину, продолжив следить за боем. Пожиратель людской плоти тем временем смог сбалансировать свое тело и отразить новую невероятную атаку своего оппонента с помощью стены из льда, что появилась, казалось, из ниоткуда. Больше он не говорил. Он и при первом их бое не говорил, какой смысл это могло нести, если каждый из них многократно быстрее звука. Тот бы просто не достиг их ушей. Широко ухмыляющийся они будто вылетел из-за своей стены размытым силуэтом. Столь был он стремителен. Игнорируя инерцию и некоторые другие законы физики, он резко изменил угол движения, ударяя невообразимо острой кромкой веера, созданного из его же плоти, своего визави. Отпрянув и заслонившись рукой, дабы лишить вражескую атаку большей части ее мощи, тот отделался лишь отсеченной конечностью, что, впрочем, с той же скоростью, с которой он передвигался и сам, отросла. Этот блок перетек в контратаку. Низкий удар, выполненный правой ногой, оторвал обе у незадачливого Даумы. Тот, сохраняя на лице прежнюю возбужденную и доброжелательную одновременно улыбку, свел верхние конечности крест-накрест. Это не спасло бы его от потери еще и рук, однако ноги уже полностью регенерировали. Но это не имело никакого значения. Из казавшейся очевидно бесполезной защиты руками выскочило двое ледяных малышей, копий самого лидера Вечного Рая. Они напоминали озорных детей. С недюжинной силой один из них попытался остановить выпад Аказы, но был перемолот в сплошную снежную пыль, лишь чуть замедлив мощный удар. Угроза этих маленьких тварей исходила вовсе не от их физических возможностей. Опознав технику демонической магии крови, третья высшая луна тут же остановил удар и отскочил прочь, переворачиваясь в воздухе. Вслед за ним устремился лютый и страшнейший буран, что мог бы поглотить небольшое селение разом. У него было 3, уже 15 источников. Он стал больше еще в 5 раз. Угроза бесовских ледяных детишек исходила от того, что они могли использовать все техники дьявольского кровавого искусства своего создателя с их изначальной полной силой. Все равно, что сразу 15 вторых высших лун применит одну и ту же технику. Зрачки первого ранга сузились. Даже он ощущал угрозу от этой безумной атаки. Подобный холод, благодаря своей сверхъестественной природе, был в 1,5 раза ниже абсолютного нуля. Однако в прошлую кровавую битву Даумы и Аказы первый создал всего 5 подобных. По мускулистым серым рукам 4 по силе, как считается ныне, они заструились угрожающие своими размерами и ненормальностью вены, и он нанес серию из 15 невообразимых даже многим столпам ударов по воздуху с ювелирной точностью.